Лили Рокс. Абьюзер. Читает Полина Ракадова. Глава первая. Пока ты думаешь, что ты сумасшедшая. Я проснулась от собственного рывка, как будто падала. Опять. Сколько уже этих снов, где я бегу, а земля уходит из-под ног. Где за мной следят? Где кто-то кричит, но слов не разобрать. Только чувство, жгучее, липкое, будто кто-то рядом, слишком близко. Я села на кровати. Сердце колотится, грудная клетка будто вибрирует от удара, как после пробежки. Но я не бегала. Я почти не выхожу из дома. Он говорит, что мне не стоит, что мне небезопасно, что мир стал жестокий. Люди злые, и мне надо быть осторожной. «Ты опять не спала?» Его голос звучит спокойно, даже мягко. Я слышу, как он возится на кухне. Стучит ложкой по чашке. Я знаю, через 3 минуты он зайдет с кофе. Без сахара. Потому что сладкое тебя возбуждает. Потому что ты потом вся дерганая и раздражаешься. Он прав. Я ведь правда часто нервная. Наверное, из-за сахара. Или из-за того, что я стараюсь не ошибиться. Стараюсь держать в голове все, что он говорил. Все, что он не любит. Папка с его правилами в моей голове каждый день обновляется. Он заходит с чашкой, улыбается и протягивает ее, как будто ничего не произошло. «Попей, а потом я расскажу, что мне приснилось», — говорит он, садясь рядом. Его рука ложится на мое бедро. Слишком крепко, слишком точно, чтобы это можно было принять за ласку. Это якорь. Я делаю глоток, горький, без сахара, как он любит. Он смотрит, как я пью. Я знаю, он будет смотреть до тех пор, пока я не проглочу весь напиток и не поблагодарю. «Спасибо», — говорю тихо. Он кивает. «Молодец. Вот так хорошо. Видишь, когда ты слушаешься, все спокойно». Я киваю. Внутри что-то гудит. Тонкий, едва уловимый протест. Но я придавливаю его. Он ведь прав. Он заботится. Он готовит мне кофе, он не кричит. Сегодня. Я протираю полки в зале, вжимаюсь в пыль, вжимаюсь в дыхание. Я уже дважды прошлась по тумбе под телевизором, но вдруг я пропустила уголок. Я не слышу, как он заходит, только ощущаю. «Ты считаешь это чисто?» Его голос тихий. Это хуже, чем если бы он кричал. Я вздрагиваю. Оборачиваюсь, смотрю туда, куда он указывает. Микроскопическое пятнышко пыли возле рамки с фото. «Прости. Сейчас». Я хватаю тряпку, вытираю, дышу быстрее. «Ты устаешь, когда надо просто делать нормально. Я ведь просил, дом должен быть в порядке. Разве это много?» Он смотрит так, как будто я его предала. Как будто я сделала это назло. Я чувствую, как подступают слезы. Но я сдерживаюсь. Я не плачу, потому что он говорил, «Ты плачешь, чтобы манипулировать. Не надо. Я тебя вижу насквозь». Он уходит. Я слышу, как он громко закрывает дверь на кухню. Через час он приносит мне цветы. Букет лилий. Мои любимые. Заворачивает в теплую улыбку и говорит, «Я же знаю, что ты у меня лучшая». Просто иногда ты устаешь. Я рядом, слышишь? Не бойся. Я киваю, а в горле вяжет. Не от счастья, а от ужаса, что я снова поверила. Он называет это любовью. Говорит, что его строгость — это потому, что он не может иначе. Потому что он боится меня потерять. Потому что мир слишком грязный, и ты слишком чистая. Я смотрю на него. У него красивые руки, чистые ногти. Он моет руки чаще, чем я. Он говорит, что все, что делает, только ради меня. Он хочет, чтобы я стала лучше, чтобы я научилась молчать, когда надо, чтобы я перестала суетиться, перестала истерить, перестала думать, что у меня есть способности. «Ты не ведьма, ты просто впечатлительная». Он говорит это, когда я в третий раз за неделю угадываю, кто позвонит. Или когда песня, о которой я думала, начинает играть сама. Он смеется, но не как весело, как снисходительно. как будто я ребенок, который нарисовал убогую каляку и ждет аплодисментов. Я смеюсь в ответ. Чтобы не показать, что больно, я хочу рассказать кому-то. Но кому? Мама давно замолчала. Подруги заняты. С работы я ушла по его просьбе. Зачем тебе там работать, когда я тебя обеспечиваю? Иногда я думаю, что если бы у меня осталась работа, я бы не стала такой, мнительной. Или наоборот, я бы раньше поняла, что сижу в золотой клетке. Он гладит мне волосы вечером. Говорит: «Ты у меня как фарфоровая, хрупкая. Ты не создана для шума, суеты. Все, что тебе нужно, это я». Я засыпаю под это и не знаю уже, боюсь ли я его или люблю, или и то, и другое, или просто путаю привязанность с подчинением. Если будешь хорошей, все будет хорошо. Сегодня он ушел на работу, я включила телевизор и наткнулась на фильм, который мы с ним смотрели в первую неделю знакомства. Там была та же фраза, которую он мне когда-то сказал. «Если будешь хорошей, все будет хорошо». Я вздрогнула, переключила, но следующая песня на радио была та, что играла в кафе, когда он впервые сказал, что любит меня. Я смотрю на окно, вижу свое отражение, бледное, спокойное, но внутри кто-то шепчет. Очень тихо, почти не слышно. «Ты не сошла с ума, ты просто начинаешь просыпаться». Я быстро выключаю телевизор, убираю комнату, готовлю ужин. Надеваю платье, которое он любит. Если я буду хорошей, все будет хорошо. Ведь правда? Ведь он меня любит. Ведь он купил мне цветы. Ведь я сама выбрала остаться.